кормить-то сегодня? Ой, ничего не давала, — спохватывается бабка Ирина. Она медленно, несколько в раскорячку, разом переставляя ноги, бредет в сараюшку и вскоре появляется оттуда с привядшим, пожелтевшим пучком лука и ржавыми ножницами. «Типы-типы-типы!» — звонко как бы голося зазывает она кур. И они с готовностью, поводя толстыми лытками, трусят к хозяйке. Баба Ирина стрижет ножницами лук, и куры ловко, натренированно склевывают часть колечек еще в воздухе. Насытившись, они степенно парой отходят в коричневую тень под молодую вышнину. Наконец, отгремев посудой, из времянки выглядывают стрепухи, дедовы дочери. Они Настиных лет, но городская жизнь их меньше состарила, и даже в горе сестры сохранили черты холености. Искусственные химические чубы кудрявятся из-под платков, сбиваются на сторону и придают им невольное сходство с куриными гребешками. Старшая сестра, высокая, сухая, вышла характером и сложением в деда, и на лице сейчас уже у нее яснее проступали мужские черты. Младшая дочь, приземистая, полненькая, родившаяся перед самой войной, пошла в бабку и надежно укоренила в себе кокетливость и плавность движений. «Девчата поплачут на кладбище, а я не дойду», — жалуется бабка Ирина. «В глазах радуга ничего не вижу». Сестры выносят из дома загодя припасенные парные георгины, складывают в целлофановый пакет помин и тихо под руку идут за ворота. Настя переводит разговор на родню, и они с бабкой вспоминают дядю Кондрата, у которого было шестеро детей, и дядю Свирида, забравшегося аж в Караганду и выучившего там своих сыновей на зубных техников, и хлебосольную тетку Арину, и еще каких-то Дашек, Гашек, Ленок, Полек, которые в повседневной жизни им и не приходило на ум. Девочки-внучки, претерпевшись голоду, слушают разговор внимательно, как сказку. Витя, уже мысленно пожалевший, что из уважения к бабушке пошел на поминки, и тут же устыдивший себя за малодушие, с тихим сочувствием смотрит на женщин. Он сводит живые пушистые брови к переносию, и молодая наивная черточка смешно морщится на юношеском лбу. «А дядя, бывало, к нам придет помогать. Мы тогда хату делали», — наставительно вспоминает Настя, возвращаясь к усопшему и возвеличивая голос. «Это ж ему больше 70 было, а рабочий без дела не сидел. Так он нам и про войну рассказывал, и случай жизненный. Он же в плену был в Польше, так убег и на поездах домой. К нам ночью стучится, я помню. Мама вышла на крыльцо, причитает. «Гришка! Читыча, ангел! 2 года весточки не было. У нас ночь перебыл, и забрали в тюрьму свои, в Кантемировку. А он...» Настя довольна дядей. «Через 2 дня с товарищем каким-то и оттуда убег. А голодные, как собаки, наш-то не кормили». Ночью на хуторе стучится в крайнюю хату. Баба выскочила. «Че вы за люди? Откуда?» «Ой, женщина!»